Первое историческое упоминание имени Колонна в 1104 году свидетельствует о могуществе и древности их рода и вместе с тем просто объясняет происхождение их имени. Колонна вооружили против себя Паскаля II тем, что захватили Кавы, Каве, но они законно владели в римской компании наследственными ленными поместьями Загоролой и Колонной. И последний из этих городов, вероятно, был украшен какой-нибудь высокой колонной, принадлежавшей к развалинам какой-нибудь виллы или храма. Они также владели половиной соседнего города Тускула, что послужило веским доказательством их происхождения от тех графов Тускула, которые были в X столетии тиранами пап. И по их собственному, и по общественному мнению, их род вел свое происхождение в очень отдаленной древности с берегов Рейна, а германские монархи не стыдились действительного или мнимого родства со знатным родом, который при 700-летних государственных переворотах нередко выделялся своими заслугами и постоянно был наделен дарами фортуны. В конце 13 столетия самое могущественное из ветвей этого рода состояло из дяди и 6 братьев. Все они отличались или воинскими дарованиями, или почетными церковными должностями. Один из них, по имени Петр, был выбран римским сенатором, въезжал в Капитолий на триумфальной колеснице и даже был приветствован бессодержательным титулом Цезаря. Иоанн был возведен Николаем IV в звание маркиза Анконы, а Стефан — в звание графа Романьи, и папа оказывал всему их семейству такое пристрастное покровительство, что на сатирических портретах его изображали сидящим внутри пустой колонны. После его смерти Колонна раздражали своим высокомерием Бонифация VIII, который был самым неумолимым из людей. Два кардинала, дядя и один из племянников, стали оспаривать правильность избрания Бонифация VIII, и папа принудил их на время смириться, употребив против них в дело и светское оружие, и духовное. Он объявил крестовый поход против своих личных врагов. Их имения были конфискованы, их крепости, возвышавшиеся по обеим сторонам Тибра, были осаждены войсками святого Петра и соперничавшей с ними римской знати, и после того, как их главная резиденция Палестрина или Првест была разрушена, то место, на котором она стояла, было вспахано плугом в знак того, что было обречено на вечное запустение. Разжалованные, изгнанные и лишенные покровительства законов, 6 братьев бродили переодетыми по Европе, постоянно подвергая свою жизнь опасности, но не теряя надежды, что настанет время избавления и мщения. В этой двойной надежде они нашли самое безопасное для себя убежище при французском дворе. Они поощряли Филиппа Красивого в его предприятии и были его руководителями, и я должен бы был похвалить их за великодушие, если бы они уважили несчастье и мужество пленного тирана. Римский народ отменил гражданские постановления папы и возвратил Колонна и их почетное общественное положение и их владение. О том, как велики были богатства этого семейства, можно составить себе понятие по понесенным ими убыткам, а о размере этих убытков можно составить себе понятие по сумме в 100 000 золотых флоринов, которая была присуждена к взысканию в их пользу с сообщников и с наследников умершего папы. Преемники Бонифация VIII имели благоразумие отменить все духовные кары и ограничения гражданских прав, наложенные на семейство, могущество которого только упрочилось от этого скороприходящего урагана. Сквайр Колонна выказал свою отвагу во время ареста папы в Аньяни и много времени спустя после того при коронации Людовика Баварского, который в знак своей признательности дозволил Колонна украсить находившуюся в их гербе колонну королевской короной.